Даже когда он пишет классическим стихом или посвящает странице романа описанию одежды героя. Выбрав линию жизни, с начала 30-х годов он защищал от врагов и то, что называл самым существенным, и то, с чем по-человечески не мог примириться, защищал искренне и неистово. К самому существенному нужно добавить любовь к Франции. Она органична и всепоглощающая. Она продиктовала и его стихи в годы сопротивления, и роман «Страстная неделя». Мне кажется, что он преемник Гюго. Только нет у него ни внуков, ни уютной бороды, ни некоторых идиллических картин, которыми утешался Олимпо. А близок ему Арагон блистательностью, красноречием, неугомонностью, ясностью, гневом, романтикой реальности и реализмом романтического. Конечно, у Арагона куда больше горечи. На дворе другое столетие. Помню, как я пришел к нему в начале 1963 года. Он расспрашивал меня о том, что тогда волновало людей, связанных со стихией искусства. Потом мы замолкли. Я глядел на него и видел молодого сюрреалиста в баре «Куполь». Вот только волосы побелели. Он принес рукопись своей новой книги и прочитал мне исступленное стихотворение о трагедии Мавра, которое говорит о своей вере, о том, как много горя причинил ему Коран. А в 1946 году Арагон был веселым. Еще свежей была победа. Приехала из Москвы Люба. Фатинский повел нас на Монпарнас. В кафе сидели незнакомые люди. Потом пришла Дуся. Она, как когда-то, смеялась, рассказывала грустное, как пряталась при оккупации, как исчезали люди. Вишнякова отправили в Освенцим. Замучили художника Федера. Когда Сутин заболел, хотели вызвать врача, но он испугался, что врач выдаст его немцам, и умер без медицинской помощи. Андре Шамсон позвал нас к себе. Он был директором музея Птиполе. Мы ходили по пустым залам. Музей был закрыт, и я долго стоял перед холстом Ватто. Снова думал о непонятной силе искусства. Когда Ватто было 20 лет, он считался художником жанра, писал бедствия войны в манере фламандцев. 5 лет спустя он нашел себя. Вот паяц, в котором все горе художника. Да и трагедия внешне легкомысленного века, профессионал-комик, забывший про свое амплуа. Мы пошли к Марке. Он, как всегда, застенчиво улыбался, молча показывал пейзажи. Мы спорили о том, что будет с Францией. Он молча глядел, может быть, на реку, а может быть, пытался разглядеть будущее. Окна квартиры Пьера Кота тоже выходили на Сену. Вода никогда не надоедает. Она течет, меняется, и, глядя на нее, можно говорить обо всем, о поэзии, о Бидо, о времени и о минуте. Пьер Кот объяснял мне, что правительственная коалиция недолговечна, предстоит междоусобица, неизвестно, кто победит. Франция разорена, а деньги у Америки. Нас позвал к себе Эфель, печально дурачился, показывал новые карикатуры. Ланжевен плохо выглядел, постарел. Его чудесные глаза стали еще умнее, еще печальнее. Я не знал, что ему осталось жить всего несколько месяцев. Он сказал мне, все было бесчеловечно, но, может быть, самое бесчеловечное впереди. Из Монбара приехала Шанталь. Мы попробовали вспомнить далекую молодость и сразу осеклись. Говорили о холстах Боннара, о Лондоне, о мирной конференции в Люксембургском дворце, где до войны заседали почтенные сенаторы, я увидел Вышинского, шли споры о мирном договоре с Италией. Шанталь меня спрашивала, как пишут советские художники, а я говорил про Касторное. На набережной, как и полвека назад, на складных стульчиках сидели дряхлые букинисты. Только Вольтер исчез, немцы соблазнились. Не усмешкой, а бронзой. Я был с близкими мне людьми, с близкими и бесконечно далекими. Я знал нечто, о чем не мог им сказать, да и они пережили за 6 лет много такого, о чем не расскажешь ни за час, ни за месяц.